Христос, Ты принял за меня мученья. Спаситель кроткий сердца, Господин, Тебе пою я гимн благодаренья. Нарцисс аронский, лилия долин, Ты был с Отцом в совете изначальном, Единосущный, вечный Божий Сын, дал радость жителям земли печальной, нарцисс аронский, лилия долин, нарцисс аронский, лилия долин. Оставив небо, Ты пришел на землю, за род людской Ты умирал один. Твоим заветом трепетная внемлю, нарцисс аронский, лилия долин. Истерзанный Ты был во гроб положен, из мертвых Ты восстал, как исполин. Я преклоняюсь пред Тобой, Сын Божий, нарцисс аронский, лилия долин, нарцисс аронский, лилия долин. Хочу всегда с Тобою быть в совете, ни с чем Твой крестный подвиг не сравним. Прекраснейший из всех сынов на свете, нарцисс аронский, лилия долин. Христос, Ты принял за меня мученья, Спаситель кроткий сердца, Господин. Тебе пою я гимн благодаренья, нарцисс аронский, лилия долин, нарцисс аронский, лилия долин.